Глава 10. Харпер. Утром я проснулась с осознанием того, что совершила что-то очень плохое и непотребное. Я вообще-то женщина не сентиментальная и к душевным терзаниям не склонная. Но воспоминания свалились, словно тяжелый груз. Боги, да я же переспала с Александром! К счастью, тот либо был самым пронырливым пройдохой, либо сам испытывал нечто подобное. Моя кровать была пуста. «И вот как это понимать?» — закряхтела я, шарясь в поисках халата. Томление разливалось по мышцам. Я была в приподнятом настроении и много улыбалась. Понадеялась, дурочка, что осталась одна, но забыла об очень важной детали. «О фамильяре, мать его, иди!» «У меня такой же вопрос!» Из-под кровати вылез Орион, услышав мое ругательство, и укоризненно взглянул. «Харпер, о чем ты думала?» «В основном о похоти и страсти», — честно призналась я, всматриваясь в злополучную дверь и запирая ту заклинание. «Немножко о своей влюбленности, но поверь, в душе я его ненавидела». «Что-то не похоже», — отозвался кот. «На твоем месте я бы собирал всеобщий клич». «Зачем?» — я всполошилась. «Затем», — услужливо принялся объяснять мой зверь, «что прием подошел к концу. Орион попросил всех на выход завтрашним утром. Нам подадут повозки, и мы уедем». «Как уедем?» «Так, Ариэллу развели твоими стараниями. Теперь она очень богатая дама и холостая», — дернул хвостом питомец. «Болтона отправили под стражу и ждут тебя. Король и канцлер будут выяснять, кто же некий господин Дж, виновный в смерти брата Графтона и покупающий земли юной барышни. А твой любовник предпочел не отвечать на твои вопросы. Он ретировался, но оставил тебе записку». «Твою мать!» Я чувствовала себя использованной. Будто я не леди, а куртизанка из элитного борделя. Протянув руку, я поймала пергамент. От соприкосновения тот загорелся, давая понять, что написан исключительно для меня. Алекс все выполнил. Все, о чем я просила. В документе говорилось о том, что малышка Болтон больше не Болтон, но земли за ней сохранились. Марго имеет дипломатическую неприкосновенность, и то же самое с Софи. А мне даровали много золота. По-моему, таким образом расплачиваются с любовницами. Мне было больно. Смяв свиток в комок, я бросила его в пламя камина. Я не жила хорошо. Нечего и начинать. «Позови Марго и Роберта», — приказала я надменным тоном. Во мне что-то надломилось. Я постоянно играла роли, служила кому-то, уповала на свою совесть. Но сегодня я словно превратилась в бесчувственную куклу. Как мало нужно, чтобы мои друзья были счастливы. Всего-то переспать с его светлостью. А последний сделал из меня не просто любовницу, а посмешище. Показал, как может использовать. «Харпер», — мяукнул Орион, осознавая, что я страдаю. «Жаль, что это последнее, что мне было нужно». Повернувшись, я спросила. Я неясно выразилась. Приказала, заставляла животное подчиняться. Словно почуяв что-то в моем тоне, кот понурил голову и выскочил в щель за дверь. Магией я захлопнула створку и принялась одеваться. Причесалась, убрала все пряди назад, чтобы те не мешались. Оделась в самое провокационное платье и приготовилась встречать гостей. Они себя ждать не заставили. «Харпер, милая!» Первой ворвалась Маргарита. Она не сразу поняла, что у ее подруги весьма злое настроение. В отличие от меня, у нее был приподнятый дух, легкая прическа, легкое платье. Судя по моему мрачному виду, она сделала очевидный вывод. «Скотина, Графтон, тебя обидел?» Я неопределенно пожала плечами. Жду не дождусь, когда все уроды, с которыми мне по жизни приходится сталкиваться и особенно работать, наконец поумирают, чтобы с чистой совестью написать о них разоблачительную книгу. Я бы могла и раньше, но сопереживаю. Харпер. Рядом оказался Бойд. «Скажи, что произошло?» Выждав некоторое время, а паузы, как известно, придают вес словам, я нехотя обозначила. «На дело идем сегодня. Завтра пакуем чемоданы». Как ни странно, никто не расстроился. Наоборот, все воодушевились. «А охрана?» — нахмурился Роберт. — Там полно заклинаний. — Их я беру на себя. — горделиво выгнул спинку кот. — Будет очень потешно. Местами странно. Но его величество и герцог ни о чем не задумаются. — Да, — согласилась Марго. — Но я не представляю, как стянуть с шеи Ориона ключ. Могу попросить пауков... Но потом он же сразу поймет. Она не договорила. Промолчала и поникла, присаживаясь на кушетке. Не надо быть гением, чтобы осознать, что леди Финрон влюбилась в нашего противника, дракона и монарха в одном лице. Она металась, страдала и не знала, кому высказать верность. Мне, верной подруге, спасший ее от тюрьмы, или возлюбленному, который смотрел на преступление ящеров сквозь пальцы. Я не просил ее о жертвах. «Стяни с шеи амулет и не участвуй», — приказала ей, объясняя весь план. «Передайте ключ Ориону. Теперь у тебя дипломатическая неприкосновенность», — заверила ее. Каким бы подонком ни был его светлость, он верен своим словам. «Но Орион...» Подруга вздыбила грудь. «По-моему, она действительно влюбилась. Тебе придется выбирать. Я нехотя показала на герб правителя и на нас с Робертом. В отличие от Марго, нас в стране ничего не держало». Как упоительно низко я поступила, заставив ее выбирать между любовью и друзьями. Но ничего, закончив с этим делом, займусь холостяцким развратом и кутежом. Заведу не двоих, а пятерых любовников, а потом отправлю их вырванные сердца в усадьбу Графтона. Маргарита, чувствуя мой настрой, поджимала губы. Раздумывала она недолго. «Ты же знаешь, что ты дороже мне всех на свете», — объявила она. А я едва ли не заплакала. Но нечего потенциально полезную жидкость разливать. Слезы ведьмы — драгоценный материал для всяческих зелий. Тогда, милая, я критически оглядела верную наперсницу. Тебе и начинать. Без ключа дело не заладится. «Дай мне пару часов», — объявила девушка и скрылась за дверью. «Ей можно доверять?» — тот же спросил Роберт. В конце концов, это не простое преступление, это предательство. «Драконам дают от 50 до 100 лет», — отрапортовала я, вспоминая уголовный кодекс. «Что тебе 50 лет?» «То ли дело мое разочарование». «Месть ведьм куда хуже отбывания в колониях. Мы весьма изобретательны на способы отмщения». «Ну, Харпер», — затянул мой наглый фамильяр, — «тебе осталось жить 6 месяцев. Твое разочарование не продлится долго». Умел он поддержать друга в нужный момент. мы все спустились к завтраку. Большинство гостей сгрудилось в одном закутке, обсуждая непозволительное поведение Болтона. Отвратительно слушать их осуждение. Они и до этого знали, что ящер был выродком, а не человеком или драконом. Что он издевался над юной женой, бил ее, но пока тот был при дворе, он не вызывал вопросов. Теперь же Годрик попал в новостные заметки. Софи вообще разливалась от счастья, хотя знала, что не получит желаемого. Прощения от семьи ей не дождаться, и проклятие с нее никто не снимет. От этого я холодела лишь сильнее. С рыжеволосой журналисткой у нас образовалось своеобразное соревнование. Но та, кажется, смирилась, за нее играл Роберт. А я безумно хотела жить и кляла всех наших богов. А еще наши проблемы легко и просто решались свадьбами. Мы две упертые дуры, которые сами оттягивали свое спасение. Нейтан вовсю ухаживала за Ариэлой. Белокурая малышка больше не напоминала свою тень. Улыбалась, принимала знаки внимания и светилась от счастья. «Ты очень ей помогла», — раздался голос у меня над ухом. Обернувшись, я встретилась взглядом с Александром. Мужчина был одет строго, в черное, но пребывал в приподнятом настроении, не чета моему. «Ты, видимо, тоже», — вдохнула я и показно отвернулась. «Заплатил мне золотом за ночь? Думаешь, я в бедственном положении?» Не могла я простить этого жеста. Какой дурак утром пришлет девушке чек? Графтон вот прислал. Любая ведьма его бы прокляла. А я просто стерпела, хоть и смяла в порошок щедрое вознаграждение. «Харпер, это не то, о чем ты подумала», — пояснял чешуйчатый придурок. «Но они ведь все так изъяснялись». Алекс отошла подальше, но продолжила говорить вполголоса. «Я не нуждаюсь. Было и было. В конце концов, нам обоим требовалось снять напряжение». «Напряжение, Харпер?» — изумился и одновременно разъярился мой собеседник. «Напряжение», — передразнил его тон. «Будь добр, уйди. Прием заканчивается». Мы можем больше не притворяться, что нравимся друг другу. Отстранившись, я начала улыбаться господину Шторму, влезла в чужую беседу и рассыпалась в комментариях и глупых комплиментах другим гостям. Меня встретили положительно, а Энакин попросил сопровождать его. Канцлера я подчеркнуто игнорировала, а тот больше не делал попыток сближения. Наконец, к завтраку прибыл и король в сопровождении моей подруги. Орион чуть ли не нес Марго на руках. И из-за их близости у меня в сердце закололо. Совесть напоминала о себе, но я умела заткнуть никому ненужное чувство. Подруга подмигнула, словно обозначив, что ключ она умудрилась стянуть. Я выдохнула с облегчением, потому что в моем плане самым слабым местом значилась Марго. Его Величество и большая часть свиты отбывали сегодняшним вечером. В летней резиденции оставалась я, господин Бойд, мой ухажер господин Шторм, парочка гостей и канцлер. Для нас повозки готовили к рассвету. Если честно, я радовалась, что леди Финрен, Ариэла, Нейтан и другие покинут имение. Лишние свидетели мне не нужны. А с другой стороны нервничала, что Александра нас моментально вычислит. Он славился своей дотошностью, прозорливостью и смекалкой. Но если предполагать худшее, то что бы он сделал? Я могущественная ведьма с огромным арсеналом незнакомых ему заклинаний. я буду в паре с драконом, который развил свою интуицию, чуйку до невероятного уровня. Мы отобьемся. А если не отобьемся, то готовы к любым наказаниям. Александру с нами не справится. Мне очень жаль, что путешествие так скоро прервалось, — чесал голову его величество. Совсем скоро мы повторим этот короткий отпуск. К сожалению, государственные дела не любят ждать, — развел руками Орион Первый. Большинство приглашенных рассыпались в комплиментах и извинениях. Кроме, конечно, его явного противника и оппозиционера Ориона Второго. «Они разврат не любят», — зашипел кот, провожая правителя взглядом. Слава богам, что произносил он все почти беззвучно. Вряд ли бы король простил подобную фразу своей тезке. Трапеза надолго не затянулась. Все торопились, чтобы собрать вещи и не задерживаться. А я недолго смогла побеседовать с Ариэлой. «Боги, я не знаю, как вас благодарить!» Обнимала она меня непривычно. «Годрик получил по заслугам, а я...» Я потрепала маленькую блондинку по голове. За короткое время я прониклась к ней чувствами, искренней симпатией и любовью. Малышку хотелось опекать, пока она не найдет толкового спутника. «А ты долгожданную свободу. Будь впредь умней», — напутствовала ее. «И не выскакивай замуж за первого встречного». Если честно, я намекала на молодого повесу, который толкался за ее спиной. Нейтан о чем-то переговаривался с дядей, и мне это дюже не нравилось. Впрочем, и Александр кривился. Видимо, тот тоже не в восторге от парочки. Слишком юные, слишком романтичные, слишком мало мозгов в черепной коробке. Поговаривали, что на этом приеме маркизу отыщут невесту. А я не понимала, кого. Ну, не Софи же? Кстати, о ней. Рыжеволосая дама беседовала с моим поверенным. Выглядела при этом встревоженной и вялой. Ей бы торжествовать, но та, наоборот, грустила. Мне послышалось, или она жалостливо обратилась к дракону? «Пожалуйста!» Я не хотела влезать в любовные дела друга. У нас есть проблемы насущнее. Отошла к Марго, а та незаметно передала мне ключ. «Харпер, ты сильно рискуешь», — заключила она, печально посмотрев. «Я рискую больше, если ничего не буду делать», — вздыхала я и тоскливо ее провожала. «Влюбленная ведьма, глупая ведьма, но хотя бы очень счастливая. Надолго ли продлится ее эйфория? Орион Первый в том возрасте, когда уже пора искать жену. Вряд ли на ее роль подходит колдунья, косвенно виноватая в смерти первого супруга. Он подберет себе принцессу или наследницу древнего рода. А Маргарита похвастаться своими корнями не могла. И что потом станет с моей дорогой леди Финрен? «Приедет. Вернется ко мне», — отмахнулось сознание. «Не в первый раз она сломается на кусочки. А я и Роберт ее соберем. Если посмотреть назад, обдумать все произошедшее, то выезд прошел плодотворно. Совсем скоро я разберусь со своим заклятием. Я отыскала и почти обезвредила преступника. Помогла следствию и дала новую жизнь девушке, страдающей в оковах брака. Всегда бы быть такой организованной. А уж когда Графтон заметит, что я обвела ящера вокруг пальца, то можно и джигу сплясать. Но я предпочитала не радоваться заранее. Я не без труда дождалась, когда последние экипажи и повозки с вещами скроются за воротами летней резиденции. Удовлетворилась, что и мои дела приведены в порядок. Мало было просто заполучить ключ, придумать обход к охранным заклинаниям, требовалось также как-то устранить стражу, гостей и очень дотошного канцлера. Не придумав ничего лучше, я и господин Бой договорились напоить всех сонной водой. На несколько часов вся усадьба забудется, а мы успеем покинуть ее стены. И если с прислугой и большинством гостей проблема решилась сама собой, они благодарно восприняли подношение и хлестали из бутылок, словно впервые добрались до алкоголя. То с Энакином, Алексом, парой дев и начальником охраны возникла заминка. Мы поделили этих трезвенников между собой. Естественно, Шторм и Графтон достались мне. Я долго не могла решить, к кому пойти сначала. В итоге я смирилась с неизбежным и приняла во внимание, что из двух зол выбирают меньшее. Стучалась этажом ниже к мудрому, старшему дракону. Он не заставил себя ждать, открыл практически моментально. «Леди Браун», — вздохнул Энакин при виде меня, — «я рад вас видеть». Я потрясла напитком возле своей головы. Не очень привычно, зато сразу снимает все вопросы. «Я тоже, Энакин», — улыбнулась мужчине. «Не составите мне компанию? Сегодня почти все разъехались. Моя подруга променяла меня на его величество, а любимый фамильяр отправился прощаться со своей пассией». «Проходите, конечно», — впустил меня господин Шторм, «но я вынужден вас расстроить. Я почти не пью». Осматриваясь в его покоях, не могла не заметить скромности убранства и как все его личные вещи лежат словно по линеечке. В моей комнате царил настоящий бардак и хаос. Тут и там валялись безделушки. Перчатки, сережки, шляпки. На ширме висел халат. На подоконнике я разбросала все украшения. Всюду виднелась шерсть белого кота. Энакин был до ужаса педантичен. И не скажешь, что он обитал тут довольно долго, будто и вещи не разбирал. «Почти?» — зацепилась я за желаемое. «Ну, не будьте таким серьезным. Мы же с вами хотели узнать друг друга получше. А вы скрываетесь за своей чопорностью и перфекционизмом», — потрясла бутылку еще раз. «Наверное, в бездне для меня приготовлен отдельный котел. Я спаиваю приличных людей, хоть и очень скучных. И ладно бы он потом повеселел, но он же захрапит». Некоторое время дракон меня изучал. Обвел заинтересованным взглядом с ног до головы. Кажется, закатил глаза, но согласился. «Как я могу вам отказать?» «Ага, никто не устоит перед Харпер Браун. А особенно тогда, когда она действует ради благой цели. Правда, немножечко шкурной». Устроившись рядом с мужчиной, я завела беседу и делилась какими-то детскими воспоминаниями. Мне было что рассказать. Ведьмы с молодых когтей отличаются любовью к авантюрам и приключениям. Мы пили. Точнее, пил господин Шторм, а я умело делала вид. Один глоток, и я засну где-то рядом. Я думала, скрываться от него будет труднее. Но в веселом расположении Энакин напоминал беспечного воробушка. Через 20 минут, следуя инструкции к зелью, мой собеседник начал зевать. Потом его веки потяжелели, а пальцы задрожали. «Боги, Харпер, простите!» — заранее извинился ящер. «Не понимаю, что на меня нашло?» Его повело. Он наклонился и упал, придавив меня. Благо, мы сидели рядом. «Прощаю», — проговорила я, выбираясь из-под тяжелого тела мужчины. Раздалось затяжное посапывание. «Видела бы нас моя мать, она бы в ладоши хлопала. Не зря говорят, что сонное зелье плохо помогает кому-то заснуть, но отлично способствует заключению браков. Дракон очнется и не вспомнит, как придавил меня». Выскользнув из чужой спальни, меня укололо противное чувство вины. Все-таки я поступала довольно цинично. А что говорить про мою следующую жертву? Я явно шла на бой. Несла свою ярость, храбрость и воинственность от самого дома в столице. Или даже от самого алтаря, где бросил меня Алекс. Очевидно, боясь расплескать. Дотащила. Рисковала я знатно. Мало того, что граф-тон умен, он выше на голову и в плечах, как гренадер. «Что?» — открыли мне дверь, когда я постучалась. «Харпер, ты?» Дракон с трудом верил, что я пришла к нему добровольно. Что не он искал меня по этажам усадьбы, а я сама дошагала до его дверей. «Ты ждал новую жертву своего обаяния?» Не могла его не уколоть. «Только не говори, что это Софи. Менять девиц ежедневно — это моветон даже для тебя». «Нет, мужчина впустил меня в свою обитель». «Я никого не ждал, но и не представлял, что ты захочешь прийти, учитывая твой холодный прием за завтраком». «Ах, это...» Я критически осматривалась в его комнате, ища место для расположения. «Да, Алекс, потому что не следует на следующее утро, после страстной ночи, выдавать девушке большую сумму наличными. Поверь, я в курсе, что я хороша, но я переспала с тобой не за вознаграждение». «Харпер», — закатил глаза канцлер, — «когда ты начнешь думать, прежде чем говорить?» «Это не относилось к нашей ночи. Ты помогла поймать опасного преступника, к тому же чем-то связанного с убийцей моего брата. Естественно, что Орион заплатил тебе, а я, как его правая рука, перечислял все средства». «То есть это не плата за секс?» Теперь я уже и не знала, на что обидеться. «Женская натура — сложная штука». На миг я даже расстроилась, что мои ночные акробатические трюки не оценили, но быстро взяла себя в руки. «Нет, это плата за твою помощь, догадливость», — устало вздохнул бывший жених. «Я бы никогда тебя так не оскорбил». «Ты оскорблял меня хуже». Марго и Роберт советовали мне ворваться в покои Графтона и сразу объявить о примирении, но я предпочла свой способ. Будь я покладистый, дружелюбный и веселый, ящер явно бы что-то заподозрил. А в данный момент я вела себя привычно. Кажется, я достигла нужного эффекта. Александр сел на кушетку и пригласил сесть рядом. «Если бы я мог, я бы никогда тебя не обидел. Но тогда мы не могли быть вместе». Говорил он загадочно и непонятно. «Тогда?» Я млела под его глухим баритоном. Но чтобы окончательно не растерять разум, больно оттянула резинку на своей кисти. Специально ее надела, чтобы избежать подобных случаев. «Я барышня идейная и впечатлительная. Меня пальцем помани, и я побегу, как адепт из секты». «Значит, мир?» — подняла брови и изобразила самое умилительное. Самое скромное выражение лица, на которое была способна. Дрогнула губой, хлопнула ресницами. «Значит, мир!» — кивнул его светлость. То ли на него подействовали мои чары, то ли бутылка вина, которую я выудила из скрытого кармана платья. «Завтра мы снова перестанем общаться», — вздохнула я, подыскивая бокалы. «Давай...» Этот остаток дня проведем в относительном спокойствии. Расскажешь мне, что имел в виду?» Намекала на его загадочное замечание. «Не в первый раз герцог ведет себя странно по отношению ко мне». «Согласен», — улыбнулся мне Графтон. Он принял вино из моих рук, отошел, открыл его и разлил в два бокала. Некоторое время мы сидели в тишине. Я старательно делала вид, что пью. Но количество содержимого не менялось. Когда Алекс отворачивался, я отливала немного на ковер и кляла себя за беспорядок. Наконец, я не выдержала тягостного молчания. Я давно хотела задать этот вопрос, но никогда не решалась. Почему, Алекс? Смотрела прямо на него. Почему ты бросил меня? Неужели карьера, положение, титул были важнее? Разве ты бы лишился всего этого? Нет, я осознавала, что с женой ведьмой канцлером тот вряд ли бы стал. Но я и не предполагала, что дракон настолько амбициозен. Харпер, давай не будем, — тянул Графтон. Потому что твой ответ выставит тебя в невыгодном свете? Потому что ты боишься, что я разнесу эту сплетню по всем уголкам королевства? Я клянусь, что и словом не обмолвлюсь. Но я хочу знать, почему. Я надеялась. Нет, мечтала, что услышу что-то новое. Что герцог пытался сохранить мою жизнь или безопасность. Что на самом деле он до сих пор влюблен в меня. Ах. Александр вместо ответа наклонил голову. Откатился к спинке кушетки и громко захрапел. Ноздри раздувались. Проклянув его, сонное зелье, себя тоже чуточку, я встала, отряхнулась и все-таки накрыла чешуйчатого проходимца пледом. Ведь, как известно, вы в ответе за тех, кого напоили. Покинув комнату, встретилась нос к носу с Робертом и моим фамильяром. «Ну, что?» — застыли они с вопросом. «Усыпила бравых командиров?» «Я их не только усыпила, я их еще и задолбала». «Да, а вы?» — выгнула бровь. «Разобрались с прислугой и стражниками?» «Сделали все в лучшем виде. Можем идти, но...» Бойд с опаской взглянул на меня. «Харпер, обратной дороги не будет. Ты уверена?» «Нет», — пожала плечами. «Но за мной!» Признаться честно, меня охватил мандраж. Но не радостный, не предвкушающий, а липкий и противный. Будто я барахтаюсь в луже со слизью и грязью, вымазываясь в отвратительном месиве сильнее и сильнее. Я понимала, что совершаю ошибку, что можно было бы и не скрывать свое положение от Алекса и короля. Тем более, что в последнее время канцлер явно ко мне неровно дышал. Но я ненавидела проявлять слабость. Да и ошибка — это мое второе имя. Мы спустились вниз к сокровищнице. Как и ожидалось, разомлевшие от теплых солнечных деньков, от доброй публики и от подаренной бутылки вина, на полу посапывали стражники. Вся резиденция погрузилась в сон. Кроме, конечно, меня и моих бравых товарищей. Хорошо. — остановился Роберт. — С ними? — носком ботинку он аккуратно ткнул руку мирно спящего верно подданного. — С воинами разобрались. А что прикажешь делать с охранными заклинаниями? — А здесь пригожусь я, — мурлыкнул важно Орион. — Хотелось бы подробностей. — Да зачем? У меня есть план. — Этого-то я и боялся. Все равно хмурился дракон. «Мои планы не внушают ужас». «Ха!» — мужчина выдал саркастический смешок. «Планы Харпер внушают ужас. А твои просто самоубийственны». Пришлось вмешаться. «Эй!» — заметила я с обидой. «Вообще-то ты добровольно подписался». «И, очевидно, неправильно тебя понял, раз быстро согласился». Продолжал возмущаться Бойд. Чтобы хоть чуточку успокоить дракона, кот принялся пояснять. Согласно магическому правовому акту номер 325 под названием «О разумном животном мире, о фамильярах и волшебных помощниках», запрещено ставить ловушки, способные принести вред магическому питомцу, вследствие того, что тот не в состоянии отказать хозяину и не имеет свободной воли. А его величество чтит законы. Его Харпер потом сама засудит. За причиненный моральный и физический ущерб он всей сокровищницей не рассчитается. И чем же это поможет? Сигнализация в любом случае сработает. Пускай трезвонит. Все же спят, — вильнул хвостом тезка короля. Они до утра никак не очухаются. А Роберт закатил глаза. По его мнению, план был туп и еще тупее. Но лучше мы все равно придумать не смогли. Пока Орион пошел разбивать оковы и вставлять украденный ключ, друг больно ущипнул меня и прошептал. «Ты плохо влияешь». Вот теперь совсем несправедливое обвинение и щипок. «Я влияю? Я подчиняюсь? Ты удивишься, когда узнаешь, кто истинный затейник в нашем дуэте». Через несколько секунд мы услышали характерный щелчок, обрадовались, но поспешили друг друга поздравлять. «Это коту ничего не будет, а нам прилетело, откуда не ждали». Сверху раздались звуки фейерверков и взрывающихся салютов. Сияющие, обездвиживающие чары показали себя. «Спорить готов, это твой Алекс придумал!» Высказался мой поддельник и грязно выругался. Я почему-то тоже не сомневалась. Отскочив подальше, я накрыла себя и Роберта пологом, а тот попытался убрать в стазис опасное заклятие. Оно бы точно не умертвило нас, но связало бы и лишило сил. «Орион, быстрее!» — завопила не своим голосом. Какими бы первоклассными магами мы ни были, надолго удерживать волшебство не способны. Оно волнами накрывало созданные куполы и пробивало стенки. Зато от шерсти кота отскакивало и не причиняло ему неудобств. «Не ори, сам вижу! Думаешь, мне легко? У меня же лапки!» — сетовал пушистый проныра. Проклятый ключ постоянно выпадал. В очередной раз прокатился по полу и лег. Кот пытался поддеть его то зубами, то когтем, но выходило плохо. Моя магия таяла, резерв Бойда тоже истощался. «Переходим к плану Б?» — предложил мужчина, панически оглядываясь по сторонам и наблюдая, как трещины расползаются, словно искусно сотканная паутина, я завизжала. «Ага, как только его придумаем, так сразу и перейдем!» «У тебя не было плана Б?» Теперь и Роберт кричал от ужаса с округлившимися глазами. «Я открыл!» — в тон нам заорал Орион. «Наверное, чтобы эту жуткую атмосферу поддержать». Сразу после этого все прекратилось. Едва тяжелая, скрипящая дверь отъехала, как вспышки сигналки будто испарились. Правда, звуки сирены продолжали набатом стучать по всему поместью. И ни одно из моих заклинаний, которые я посылала, чтобы заглушить мерзкий писк, не срабатывали. «Все, Харпер, перестань!» — махнул рукой дракон. «Давай быстрее! У меня уже поджилки трясутся, а в моей ипостаси слишком много поджилок!» Плюнув на неблагодарное дело, я зашла вслед за остальными. Зажглись магические светильники. Роберт и Орион ахнули, а я с облегчением выдохнула. Я почти у цели. Рукой подать, и я забуду про свое проклятие. Боги, какое счастье, что я побывала внутри ранее. Блеск, роскошь, золото и артефакты вновь ослепили меня. «Да», — присвистнул друг, — «примерно так я себе все и представлял, но все равно впечатляет». Он пошел вперед, попутно изучая разные волшебные предметы на стеллажах и стойках. Куча монет и драгоценных камней его не прельщали. Он сам обладал несметным богатством. Уже зная, куда идти, я устремилась к полке, где хранилась мистерия Ириды. Мой заветный, ничем не примечательный камушек, но обладающие невероятным могуществом. В самом темном уголке, невзрачный, неинтересный, он был свален. Да на него никто бы в жизни внимания не обратил. Появилась неясная тревога. Я почувствовала, как в животе нарастает ком. Но, борясь со странным ощущением, протянула руку. «Харпер», — позади заговорил Бойд, протяжно, взволнованно и грустно. «Прошу, уступи мне». «Что? Почему?» Так и не дотронувшись до спасительного артефакта, я повернулась к другу. Вопроса задавать было не нужно. Он сам принялся торопливо объяснять. «Харпер, ты же знаешь про Софи!» «Знаю, но она, кажется, решила свою проблему. Найдет нового представителя рода Болтон. Или Орион ей второй артефакт всучит. Посмотри, сколько всего в его закромах. Будь она заинтересована, она бы осталась, а не уехала». Мне начинала нравиться журналистка, но своя рубашка ближе к телу. «Она уехала не поэтому», — принялся защищать ее дракон, — «а вопреки. И ей не к кому больше обратиться. Болтон успел растрезвонить по поводу нее всей родни, а король не может похвастаться наличием еще парочки мистерий». Софи смирилась. Захотела провести последние месяцы в столице, развлекаясь и празднуя. «Тебе-то зачем артефакт? Подписалась на что-то преступное? Хочешь отомстить Графтону? Ты сюда уже влезла. Уже обвела его вокруг пальца». «Роберт». В суматохе я и забыла, какие глубокие чувства мой товарищ питал к рыжеволосой прелестнице. «Это не месть. Я тоже проклята». Он ведь до этого и понятия не имел, что именно я ищу в сокровищнице. Заикнулся, когда обнаружил, что наши желания совпадают. «Проклята?» — нахмурился он. «Почему не говорила? Чем? Кем?» «А богами нашими. Вслух, конечно, я этого не произнесла. Неважно. Я в похожей ситуации, и сроки у нас с Софи примерно в одно время выходят. Чего я так старательно избегала? Какой момент я пыталась оттянуть? Оно все произошло». Друг не мог выбрать между возлюбленной и наперсницей. «Все время хвастаюсь, какая я умная и хитрая. Но жизнь постоянно бьет меня по голове ключом, причем всегда гаечным. Зачем? Зачем я потащила его с собой?» В последний день я опомнилась, осознала, что он может быть обузой. Но легкое настроение Софи, ее отъезд, я была уверена, что она решила свою проблему, да и отказываться от помощи было бы подозрительно. «Ну почему? Почему я его не усыпила?» «Правда, если рассуждать логически, без него бы я не справилась. Напоить всю резиденцию сонным напитком — это не под силу даже очень могущественной ведьме». Что же, Софи уехала, смирилась. Она куда более храбрее и сильнее, чем я полагала. Роберт осунулся. Смотрел то на меня, то на серый камешек. Я ненавидела себя за то, что заставило его испытать эти муки. Наконец, он безвольно опустил плечи. «Я не буду тебя ни о чем просить». Могучий, властный, богатый ящер превратился в убогую версию себя. Побледнел, задрожал, словно попугай на жердочке. А я лихорадочно размышляла. Софи деваться некуда. Будь неладны все долбанные драконы и Бойт в их числе. За ней больше никто не стоит, и никто не защитит. Моя проблема решалась проще. Мне всего лишь надо выйти замуж. Да и претенденты у меня имеются. Скрипнув зубами, представляя, как обрадуется моя родная матушка, я вспомнила о спящем без задних ног господине Шторме. На безрыбье и рак рыба, при условии, что до свадьбы я не попаду за решетку. Но в этом вопросе вообще вилами по воде писано. Я повернулась обратно, схватила проклятый камень, а потом подбежала к другу, закрывшему от отчаяния глаза. Вручила и поторопила с желанием. «Используй его», — вложила в его пальцы мистерию. «Прямо сейчас, пока я не передумала». «А ты?» — забеспокоился Роберт. «У меня есть еще один выход». Поникла я, с омерзением вспоминая Энакина. «Какая же у меня будет скучная замужняя жизнь? Но она хотя бы будет». Под ногами заерзал фамильяр. «Не хочу вас прерывать!» — замяукал он панически. «Но мы влипли!» «Влипли? Влипли?» — хором спросила я и Бойд, занятые собственной эмоциональной сумятицей и не смотревшие по сторонам. Сбоку от нас, где-то у входа, раздалось такое спокойное, уже привычное. «Влипли, влипли», — подтвердил слова кота Александр, медленно перебиравшийся через порог сокровищницы. «По самую зад...» — возразился на меня. «По самую шею!» Прежде чем мы успели опомниться, дать отпор, он взмахнул пальцами и набросил на нас стазис. Вмиг все преобразилось, ощущения замедлились. Я словно в ледышку превратилась. Все осознавала, понимала, но двигаться и говорить не могла. Подойдя ближе, мужчина долго изучал нас. «Я не пил, Харпер», — начал он говорить. «Догадывался, что ты что-то задумала, но чтобы ограбить сокровищницу, и я позволил вам забраться в нее. Хотел выяснить, что ты там ищешь». Сердце рухнуло вниз. «Сейчас он заберет мистерию Ириду, и все наши усилия, все будет напрасным. И Софи, и я никогда не спасемся». Тем временем его светлость продолжал. И Орион догадался. Он заметил, что леди Финран похитила ключ, но не стал ничего делать. «Скорее всего, твою подругу ждет жутко неприятный разговор с его величеством». Теперь я кляла себя и за то, что подставила Марго. «Вы бы не преодолели ловушки и охранные заклинания. Спасибо за то, что указали на нерадивых стражников», — хмыкнул канцлер. «Буду знать, на кого нельзя полагаться». Он опять взмахнул, и стазис летел. Я, Роберт и мой кот осели на пол. Бойд пытался колдовать, но Алекс его моментально остановил. «Не смей, не добавляй себе наказание. Тем более, что я собираюсь разрешить тебе сделать то, что ты задумал». Мой друг вытаращил глаза. «Серьезно?» «Да, беседа у вас вышла занимательной и интересной. Софи себя хорошо зарекомендовала. Будет страшной ошибкой не помочь леди. Используй». И хоть Александр отнесся благосклонно к проблеме леди Грей, голос его все равно обжигал холодом. «Алекс, я поддалась вперед, надеясь защитить друзей. Роберт ни при чем, да и Марго тоже. Считай, что я их заставила». «Я знаю», — кивнул мужчина. «Прозвучало обидно. Что ты сделаешь со мной?» В памяти всплывали строчки законов. «Да мне дел напришивать могут. Там и грабеж, и легкое физическое воздействие, обман чиновника, взяточничество. Возьму в жены». «Чего?» Я не поверила своим ушам. «Чего?» Обернулся на нас Бойд, не поверивший своим глазам. «Чего?» Оплоумил мой фамильяр, не поверивший словам моего бывшего жениха, который уже бросал меня у алтаря. Граф-то оставался невозмутим. «Разве это не решает проблему, Харпер?» Я ей немного задолжал.